Глава 93. Я устал от такого существования, бесцельного, как перемена погоды, но продолжал тянуть лямку. Кроме бедствий, боли и долготерпения, рассказывать тут больше не о чем. Как возвышенное нуждается в низменном, так и дольнее в горнем. Верно вам говорю. Попади вы в передрягу вроде моей, тоже устремились бы душой к небесам. Чем ниже падаешь, тем выше заносишься в мыслях. Так что в те дни отчаяния и лишений, в страданиях, не ослабевавших ни на миг, мне не осталось ничего, как только обратиться к Богу.